Влажные листья деревьев за открытым окном тоже ослепительно сияли, отражая в хрустальных каплях дождя разноцветные, короткие и острые лучики. Оздоровляющий запах сырой земли и цветов наполнял комнату. Свежесть утра щекотала кожу. Клим Самгин, вздрагивая, подумал: «Нелепое настроение было у меня вчера». Но, прислушавшись к себе, он нашел, что от этого настроения в нем осталась легкая тень. «Болезнь роста души», — решил он, торопливо одеваясь. Вечером он сидел на песчаном холме у опушки сосновой рощи, прослоенной березами. В сотни шагов перед глазами его ласково струилась река, разноцветная в лучах солнца, горела парчевая крыша мельницы, спрятанной среди уродливых ветел, поля за рекою зелено ощетинились хлебами. Клим видел пейзаж, похожим на раскрашенную картинку из книги для детей, хотя знал, что это место славится своей красотой. На горбе холма, формой своей подобного парадной шляпе мирового судьи, Воравка выстроил большую в два этажа дачу, а по скатам сползали к реке еще 6 пестреньких домиков, украшенных резьбой в русском стиле. В крайнем направо жил опекун Алины, угрюмый старик, член окружного суда. Остальные дачи не сняты. Было очень тихо. Только жуки гудели в мелкой листве берез, да вечерний ветер тепло вздыхая шелестел хвои сосен. Уже не один раз Клим слышал в тишине сочный голос, мягкий смех Алины, но упрямо не хотел пойти к девицам. По дыму из труб дачи Воравки, по открытым окнам и возне прислуги, Лидия и Алина должны были понять, что кто-то приехал. Клим несколько раз выходил на балкон дачи и долго стоял там, надеясь, что девицы заметят его и прибегут. Он видел тонкую фигуру Лидии в оранжевой блузе и синей юбке, видел Алину в красном. Трудно было поверить, что они не заметили его. Хорошо бы внезапно явиться перед ними и сказать или сделать что-нибудь необыкновенное, поражающее, например, вознестись на воздух или перейти, как по земле, через узкую, но глубокую реку на тот берег. Как это глупо! — упрекнул себя Клим и вспомнил, что за последнее время такие детские мысли нередко мелькают перед ним, как ласточки. Почти всегда они связаны с думами о Лидии, и всегда вслед за ними являлась тихая тревога, смутное предчувствие опасности. Быстро темнело. В синеве над рекою повисли на тонких ниточках лучей 3 звезды и отразились в темной воде масляными каплями. На даче Алины зажгли огни в 2 окнах. Из реки всплыло уродливо большое квадратное лицо с желтыми расплывшимися глазами, накрытое островерхим колпаком. Через несколько минут с крыльца дачи сошли на берег девушки, и Алина жалобно вскрикнула: «Господи! Какая скука! Я не переживу! Иди же!» — сказала Лидия с явной досадой. Клим встал и быстро пошел к ним. «Ты?» — удивилась Лидия. «Почему так таинственно? Когда приехал? В 5?» Кроме удивления, Клим услыхал в ее словах радость. Алина тоже обрадовалась. «Чудесно! Мы едем в лодке. Ты будешь грести. Только, пожалуйста, Клим, не надо умненьких разговорчиков. Я уже знаю все умненькое от ихтиозавров до фламарионов. Нареченный мой все рассказал мне». С полчаса Клим греб против течения. Девушки молчали, прислушиваясь, как хрупко плещет под ударами весел темная вода. Небо все богаче украшалось звездами, берега дышали пьяненьким теплом весны. Алина, вздохнув, сказала: «Мы с тобой, Людок, праведницы, и за это Самгин, такой беленький ангел, перевозит нас живыми в рай». «Харон!» — тихо сказал Клим. «Что?» «Харон седой и с бородищей, а тебе и до бородки еще долго жить». «Ты помешал мне», — капризно продолжала она. «Я придумала и хотела сказать что-то смешное, а ты...» «Удивительно! До чего все любят поправлять и направлять? Весь мир — какое-то исправительное заведение для Алины Телепневой.